Идейные убеждения Охлоса все чаще смыкаются с идеологией Ку-клукс-клана. Милитанты изолируют от общества, образуя собственные закрытые общины. Рано или поздно они сливаются в орден, в систему правых подпольных организаций. Наиболее типичным орденом является легально зарегистрированный завет «Меч и длань Господня». Группа вооруженных людей, готовых использовать волю Господню, то есть те задания, которые, формулируя библейские тексты, дают им руководители. Небольшие группы по 5-10 человек, вооруженных до зубов, готовы противостоять правительству в любых формах и целью своей полагают тотальный терроризм. Год назад было намечено взорвать здание федерального правительства в Оклахома-Сити. Покушение не удалось, потому что ракета взорвалась в руках у террориста. Здание федерального правительства в Оклахома-Сити было взорвано Тимоти Маквеем 2 года спустя. Среди перехваченных документов существуют планы запустить в водоснабжение цианистый калий, взрыв больших нефтяных терминалов, сбор любыми средствами денег на покупку земель для Белого бастиона. Белым бастионом милитанты называют находящиеся в непроходимой глуши территории, почти ненаселенные, неконтролируемые властями. Здесь осуществляется военизированная подготовка армии бойцов освобождения Соединенных Штатов от империалистов, негритянской черноты и проклятых жидов – кайков. Первый основатель АРА Ричард Болтлер избрал Гайди-Лейк и Айдахо в качестве штаб-квартиры, а в Эломхим-Сити Роберт Миллер собирает, обучает и отправляет на задания вооруженные отряды. Их тактика – призыв небольшим отрядам создавать хаос, всячески саботировать деятельность правительства и финансовых институтов. Официальных лидеров АРА не называет, а клановость позволяет им довольно часто и четко пресекать любые попытки спецслужб ввести в ряды организации своих информаторов. Пока единственным агентом ФБР, выполнившим свое задание и вернувшимся живым, был Шон Кенни. Он сорвал операцию по ограблению Цинциннати-банка. Ларс Эрик Нельсон, Daily News, Нью-Йорк. Техас, Хэнк Бастион. С обочины раздолбанной шоссейки Эд отмахнул им бутылкой рома взлет, кейвмен дал газ и отпустил тормоз. Ветер от винтов трепал гриву Эда, он махал руками, и Хэнк сквозь натужный треск измученных моторов слышал отдельные слова. «Приеду, жди, выпьем». Бичкрафт, трясясь, дребезжа и подпрыгивая, бежал по дороге. Хэнку самолет нравился, но он боялся, что машина развалится еще до взлета. Все в ней колотилось, билось, звучало. К фюзеляжу были почему-то привязаны алюминиевые проволоки. Хэнк с отвращением смотрел, как при форсаже на крыле дрожит лужица коричневого масла, быть может, из левого двигателя. Кейвман выжил до упора газ и взял на себя рычаг. Машина будто ударилась задницей о землю и оторвалась от дороги. Самолет уже летел, но не поднимался. Планировал на высоте футов 30 и явно не собирался забираться выше. Дорога под ним упиралась в лес. Дальше была видна вода, бескрайний болотный разлив. Хэнк чувствовал пронзительный сладкий холодок под ложечкой, будто кварту ванильного мороженого засунули за пазуху.